Часть четвертая. Отец Сильфа тоже оказался смазливым красавчиком. Длинные заостренные уши, сияющие золотистые волосы, стройное тело без выраженных мускулов. Он ничем не запятнал репутацию полуэльфов и как мужчина, похоже, наследовал хорошие черты как эльфов, так и людей. Он стоял на вершине сторожевой башни, держа в руках лук и вглядываясь в лес. «Пап, вот обед!» «Ах, я всегда беспокою тебя, Луфи! Над тобой не издевались сегодня?» «Нет, кое-кто помог мне». Поймав его взгляд, я дружелюбно помахал в ответ. «Так его прозвище Луфи. Ха! Почему у меня чувство, что он вот-вот начнет растягивать свои конечности?» Если бы Сильф был таким же оптимистичным, над ним бы не издевались. «Приятно познакомиться. Мое имя Рудеус Грейрот». «Грейрот? Ты из семьи Пола?» «Да, Пол мой отец». «Ох, я слышал о тебе. Ты действительно вежливый ребенок». «Ох, мои извинения. Я Роулс. Обычно охочусь в лесу». По его словам, эта сторожевая башня предназначена для наблюдения, чтобы предупредить появление любых монстров из леса. Она работает 24 часа в сутки, обслуживаясь мужчинами из деревни. Пол также иногда принимает смену, так что Роулс встречался с ним до этого, и они частенько обсуждали своих детей друг с другом. «Наш ребенок родился таким, потому что он унаследовал черты наших древних предков. Прошу, постарайся ужиться с ним». «Конечно. Даже если Сильф принадлежит расе супардов, мое отношение не изменится. Я клянусь в этом именем своего отца». Выслушав это, Роулс произнес полным восхищением тоном. «Ты понимаешь, что такое честь в столь юном возрасте? Я завидую Полу. Иметь такого замечательного ребенка». «Быть замечательным в юности еще не значит, что так всегда будет. Еще не поздно, если хотите, чтобы завидовали вам. Просто подождите, пока Сильф подрастет». Я также поддерживал и Сильфа в то же самое время. «Я понял. Ты именно такой, как описывал Пол». «И что отец сказал?» «Сказал, что он теряет уверенность в себе, как в отце, когда общается с тобой». «Вот оно как. Что ж, тогда в будущем я собираюсь делать некоторые ошибки, чтобы он мог читать мне нотации». Говоря это, я чувствовал, как что-то тянет меня за рукав. Оглянувшись, я увидел Сильфа, опустившего голову и дергающего меня за рукав. Взрослые разговоры вгонят детей в такую скуку. «Роулсан, можем мы поиграть немного?» «Ах, конечно, только не заходите в лес». «Нет необходимости повторять это». «Хотя это маловато. Здесь есть очень большое дерево, растущее на холме. Мы будем играть там и обещаю привести Сильфа назад до заката. Но если вы не застанете нас, вернувшись домой, тогда вероятность, что мы попали в какие-то неприятности, будет очень высока. Так что прошу сразу отправиться на наши поиски». «Ага». «Ну, в этом мире нет телефонов, так что обязательно надо говорить, обсуждая, сообщать о своих планах. Невозможно полностью избежать несчастных случаев, так что в случае чего необходимо действовать быстро. Даже если в этой стране поддерживается хороший уровень национальной безопасности, никто не знает, какие еще опасности могут неожиданно подкрасться». Провожаемый ошеломленным взглядом Равлса, мы направились к большому дереву в холмах. «Во что будем играть?» «Не знаю. Я никогда не играл с друзьями раньше». Сильф, кажется, сильно не уверен в вопросе друзей. Он, возможно, вообще не имел друзей до этого. «Как грустно. Хотя у меня тоже нет друзей, даже сейчас». «Если подумать, до этого я все время проводил, не выходя из дома. Так во что же играть?» Сильф, неуверенно перебирая пальцами, смотрит на меня снизу вверх. «Вообще-то мы примерно одного роста, но каждый раз изгибается, когда смотрит так». «А почему ты меняешь ты на вы время от времени?» «А? Ах, это невежливо, если менять обращение согласно положению собеседника. Необходимо использовать вежливое обращение к кому-то, занимающему более высокое положение». «Вежливое обращение? То, что я использовал ранее. А?» Он, кажется, не понимает, но это то, что трудно понять быстро. Это как стать взрослым. «Вместо этого тем вещам ранее, научи меня». «Тем вещам?» Сильф моргнул и принялся помогать себе жестами. «Горячая вода, текущая из руки, тот горячий ветер. Этим вещам». «А, это?» «Магия, которую я использовал, чтобы отмыть его от грязи». «Это трудно». «Даже если это трудно, если упорно практиковаться, любой сможет это освоить. Наверное». «Запасы моей маны уже увеличились настолько, что я даже не представляю, сколько ее у меня». «Плюс, я не уверен, какой запас маны считается средним уровнем для людей в этом мире. Все-таки это просто использование магии огня, чтобы нагреть воду. Если не использовать безмолвные чары, чтобы создать постоянный поток, тогда любой сможет использовать это, применив простейшую комбинацию заклинаний. Так что все должно быть нормально, наверное». «Хорошо. Начиная с сегодняшнего дня, будем проводить специальные тренировки. Сильф и я играли так, пока не стемнело. Конец четвертой части.